Иа – бездна, Мориа. Иант – мост, Иант – Яур. Иаф – изгородь, Дориаф. Илуве – весь, целый, Илуватар. Ильм – корень, появляющийся в Ильмен, Ильмаре, а также Ильмарин – небесное жилище. Яве – плод Квенья. Яванна – сравните Яванне, квенийское название сентября, и Явие – осень. Яур – древний, Иант Яур. Сравните эльфийское имя Тома Бомбадила – Ярвайн.